Хорошо. Во-вторых, сила и здоровье у Геракла явно нечеловеческие. В-третьих, неоднократно на него находило безумие, и он убивал близких ему людей. С оборотнями такое бывает, если моральные тормоза слабые. А какие тормоза у сына царя? В-четвертых, самые интересные подвиги. Из 12 подвигов в 5 он побеждает каких-то неуязвимых животных. Льва, гидру, вепря, быка. А кто 5-й? Какие-то стимфалийские птицы. Но они в теории отца не очень вписываются. Так же, как лань Артемиды и пленение пса Кербера. Зато в юности, до главных подвигов, Геракл победил еще одного льва. Это с теорией согласуется. Что за теория? Не перебивай, я все расскажу. Схема простая. Появляется жуткая тварь, истребляет народ, никто не может с ней справиться. Потом появляется Геракл, убивает тварь, пожинает плоды своей популярности и отправляется совершать новые подвиги. Мой отец объясняет все очень просто. Геракл и тварь – одно и то же действующее лицо. Добро и зло разделены тут, как у доктора Джекила и мистера Хайда. Вернее, так только может показаться. В отличие от бедолаги Джекила, Геракл эксплуатирует свою темную сторону больше, чем на 100%. Утолив свою жажду убийств, сознательную или бессознательную, он обретает репутацию героя-спасителя. Отдыхает, греясь в лучах славы. Потом новый разгул кровавых страстей, новый подвиг, еще один шаг к вершине популярности. Каков результат? Слава Геракла превосходит славу самого Зевса. А как же доказательства? Убитые львы, вепрь, наконец, гидра. Это Геракл-то с его силой и способностями не отыскать в лесу самого крупного вепря? Не нарубить сотню змеиных голов? Здорово, искренне сказал Сол. Теория ему очень понравилась. Если могучий герой-заступник Геракл был убийцей-маньяком, то почему и ему, Солу, не убить несколько человек во имя какой-то великой сверхзадачи? Ты не пугайся, гуманист. Ален почему-то принялся успокаивать Сола. Это время такое жестокое было. Ни жизнь человеческую, ни мучения человеческие никто во внимание не принимал. Богиня мудрости Афина, покровительница наук, с побежденного Паланта содрала кожу и обтянула ею свой вид. Покровитель искусств Аполлон содрал кожу с музыканта Марсия. Если такое творили богини мудрости и покровитель искусств, то какой спрос с простого парня Геракла? Да-да, алкоголь придал мышлению Сола давно забытую легкость. Но ведь Зевс умел метать молнии, как наш Ха. Так почему же он оборотень, а не демон? Очень интересная тема. Ален налил себе и Солу еще бренди. Отпил. Так. Зазвонил телефон. Ален снял трубку, послушал, выругался. Он буркнул, что сейчас выйдет. Швырнул трубку и залпом, как простую воду, допил бренди. «Это Ха», — сказал Ален уже на ходу, направляясь к простому деревянному шкафчику, на удивление плотно забитому оружием. Его преследуют, пока ненавязчиво. Даже удалось позвонить по телефону-автомату. А что за Ха волноваться? Сол еще оставался под влиянием выпитого. Пара молний, и все окей? Если бы, если бы, если бы. Ален наконец-то рассовал гранаты, автоматы и запас патронов по сумкам. Одну из них протянул Солу. Даже плохая винтовка бьет дальше, чем хорошая молния. И еще. Ха чувствует металл на расстоянии. Та машина, которая едет за ним, набита металлом под завязку. Металлические сети, заземление. Вот во времена Зевса